Джон Том следовал за выдром в недра ресторации, продираясь через густую толпу и стараясь при этом не забывать о висячих лампах. Хорошо, что Мадж его предупредил. Снаружи трудно было даже предположить, что внутрь успела набиться толпа, успевшая изрядно взмокнуть. В футах в 8 от входа потолок цирковым шатром уходил вверх, этажа на 2,5. Внизу, прямо под куполом, располагалась кольцеобразная стойка, из-за которой выносили еду и питье. За стойкой крутился взвод поваров и барменов. Среди них были 2 хорька, 1 аккуратненький кролик, летучая мышь с абсолютно прожженной физиономией, еще более уродливой, чем у Пога. Как и следовало ожидать, в основном она была занята тем, что разносила еду и питье. Джон Тому приходилось уже бывать в ресторанчиках, где крылатому официанту были бы только рады. Приземистые столы мясистыми поганками без всякой системы были раскиданы по всему залу. На противоположной от входа оконечности зала жемчужного посума были предусмотрены кабинеты для бесед или флирта, в зависимости от настроения. Они все еще продирались через плотную и вонючую толпу. На полу попадались лужицы какой-то жижи, щепки от разбитых деревянных кружек. Владельцы ресторации вполне осознанно обходились без стеклянных сосудов. То и дело ноги наступали на деревянные решетки над стоками. Достаточно было выплеснуть на пол ведро воды, чтобы смыть с него лужи спиртного или полупереваренные остатки пищи. В зале Джон Том оказался самым высоким из всех посетителей – животных. То есть, хотя среди присутствующих была пара крупных волков и крепкие с виду большие кошки, что только прибавило ему уверенности в себе. «Эй, парень, сюда!» Направившийся на торжествующий голос Маджа, Джон Том обнаружил небольшой свободный стол. Ему пришлось подтянуть колени повыше, сиденья были слишком низки для его роста. Повсюду его окружали мохнатые тела, в ноздри бил запах мускуса и горячительных напитков. Большая ножка под столом была выполнена в виде кокетливой самочки опоссума. Вся фигура едва ли не сплошь была покрыта похабными надписями, так что трудно даже найти свободное место. Официант непонятным образом заметил, что в их руках ничего нет, а стол пуст, и направился к ним. Как и оружейник, он был облачен только в фартук, запачканный превыше всякой меры. Рисунок давно скрылся под сальными и прочими пятнами. Он тоже был енотом, с черной полоской на мордочке. Одно ухо было надорвано, белый шрам сбегал от него вниз по голове, и, минуя глаз, уходил к крыльцу. Заметнее всего шрам был возле глаз на темной шерсти. Джон Том был так занят созерцанием кипения жизни вокруг, что Мадж распорядился за него. «Приятель, порядок, я все уже заказал». «Надеюсь, что про еду не забыл, как и про выпивку. Таким голодным я еще не бывал». «Заказал, заказал, кореш. Только дурак не знает, что не дело пить на голодное пузо. Эй, куда прешь?» рявкнул Мадж, отпихивая локтем навалившегося на него пьяного оцелота. Животное качнулось и, дернув кружкой, плеснуло содержимым в сторону выдра. Мадж уклонился от жидкости с необычайным проворством. Оцелот, взвыв, отпустил парочку выражений по поводу полученного им пинка в ребра, однако для серьезной драки он слишком неуверенно стоял на ногах и потому побрел куда-то в толпу. Джон Том следил за ним, пока заостренные кончики ушей не скрылись в толпе. Появились 2 деревянные кружки с шипучим, явно крепким напитком. В тонкой руке Маджа кружка из твердого дерева казалась громадной, однако Джон Тому она была в самый раз. Он попробовал черную жидкость, напоминающую что-то вроде крепленого пива, и решил, что к подобному питью следует относиться уважительно. В другой руке официант держал большое блюдо, покрытое помятой и поцарапанной металлической крышкой. Он открыл блюдо, и в нос Джон Тома хлынул приятный аромат. На блюде оказались разнообразные овощи. Помимо незнакомых плодов, там лежали милые сердцу морковь, редиска, сельдерей, крошечные луковки. Посреди блюда на груди картошки возвышалась свернутая в трубку поджарка. С одной стороны из нее торчала кость. Мясо было дочерна обжарено снаружи, внутри же у кости оставалось розовым. Джон Том поискал взглядом столовые приборы, но без успеха. Мадж пояснил: «Незачем в ресторане выставлять такое, чем посетители тут же попортят друг другу шкуры». Выдор извлек охотничий нож, короткий и треугольный, как зуб белой акулы. Он прекрасно справлялся с мясом. «Тебе сырого, среднего или прожаренного?» – последовал вопрос. «Все равно». Джон Том с трудом удерживал во рту слюнки. Мадж отхватил два солидных круглых ломтя мяса. Передал один из них своему спутнику. Они безмятежно ели, насколько это возможно, если обходишься одними пальцами. Джон Том старался не запачкать свою навехонькую одежду. Выдор же и не думал об опрятности. С мохнатого подбородка на жилет капал жир, впитывающийся мехом и тканью. Они уже успели наполовину насытиться, когда расслабившийся Джон Том подметил, что от длинного хребта, пронизывающего поджарку, разбегаются в стороны тонкие гнутые косточки, сходящиеся концами, как ножки кронциркуля. «Мадж, а чье это мясо?» «Невкусное, что ли, приятель?» — удивился Мадж с полным ртом овощей. «Великолепное, только вкус незнакомый. Это не говядина, так ведь?» «Говядина? Коровье мясо, что ли?» Мадж качнул головой. «Может, они не красавицы, только и мы не каннибалы. Нет, приятель!» Он со вкусом пожевал. «Нет, конечно. Это не королевская змея, а питон. Похоже, что сетчатый». «Чудесно! Если вкусно, так чего привередничать?» — подумал Джон Том. Причин для этого нет. Он никогда не понимал отвращения, испытываемого некоторыми людьми к мясу рептилий. Правда, самому попробовать не довелось. В конце концов, мясо есть мясо. Мышечные волокна и только. Впрочем, змей такого размера лучше повстречать лишь в зажаренном виде у себя на столе. Они как раз обгладывали последние позвонки, когда явился официант с тарелкой пухлых пирожных, сверху помазанных чем-то черным. Утоливший уже голод Джон Том попробовал штучку и принялся уписывать их одно за другим. В противоположность внешнему виду пирожные оказались легкими и воздушными. Начинены они были медом и дробленными орехами и посыпаны корицей. Наконец, он откинулся назад в низком кресле и принялся ковырять в зубах, отклупав для этого щепку от стола, как делали многие вокруг. «Что ж, должно быть, денег у нас теперь не осталось. Только так хорошо, я давно уже не обедал. На, неплохо!» — отозвался Мадж, уложивший коротенькие ноги на стол, каблуками прямо в тарелку с пирожными. Где-то заиграл оркестр. Что-то легкое и вместе с тем бравурное. Джон Том профессионально заинтересовался. Он не видел музыкантов, поэтому пришлось ограничиться слухом. В оркестре были один или два струнных инструмента, барабан, колокольчики и парочка странно глуховатых флейт. Мадж склонился к нему через стол с серьезным и дружелюбным выражением на физиономии и положил лапу на ладонь Джон Тома. «Вот чё, друг, не хочу портить тебе удовольствие, только у нас есть о чем поговорить. Клотогорб велел мне приглядывать за тобой, стало быть, я обязан сделать все до конца. Ежели ты собрался так кушать каждый день, значит, надо придумать, как тебе на жизнь зарабатывать, а?»